Елена. Вот что гласило дальше слово царское. Когда же вдоволь ты удостоверишься, что все в порядке, размести треножники, как заблагорассудишь ты, и выложи все, что бывает под рукой старейшины, совершающего жертвоприношения. Поставь котлы, тазы и блюда плоские, налей воды из родника священного в кувшины, заготовь сухого топлива и острый нож, заботливо отточенный, на видном месте положи. Дальнейшее предоставляю твоему решению. Так он сказал, прощаясь, не прибавивши: животное или человека хочет он закладе богам. Здесь есть о чем задуматься, но я не беспокоюсь. Боги ведают, что надо и что нет, и так и сделают, чем люди не считали бы их веления добром или злом. Что решено бессмертными, то смертные должны суметь мы вынести. Жрец подымал порой топор над жертвою, а опустить не мог. Тому помехою бывало приближение неприятеля или бога, подоспевшего вмешательства. Хор. Что предначертано, знать не ищи. Смело, царица, входи и не робей. Зло и добро застигают врасплох. Тем, кто предскажет их наперед, не верит никто. Трое горело. Мы видели смерть. Смерть пред глазами. Смерть и позор. Ну, а теперь разве мы не в живых? Разве не солнце над нами, не твердь? Разве пред нами не ты, госпожа? Лучшее чудо земли. Елена. Ну, будь что будет. Что бы ни грозило мне, я во дворец войду безотлагательно, которого увидеть я не чаяла, в который я вернуться не надеялась, который чудом снова, тем не менее, передо мной. Через ступени лестницы я девочкой привыкла перепрыгивать, а ныне, видно, нет былого мужества, и ноги подо мною подгибаются, уходят во дворец. Хор. Эй, не вешать голов, бедные пленницы, нечего унывать. Радуйтесь, госпожа, Елена венчанная в этот счастливый час. Поздно, зато тем уверенней, к отчему очагу возвращается. Славьте богов, обновителей, восстановителей прежнего, вновь приводящих на родину. Освобожденный взмывает, словно на крыльях, над испытаниями. Узник же, руки простерши, рвется напрасно вдаль за ограду зубчатую из темницы решетчатой. Но ее, но изгнанницу, выхватил бог из грозы и назад перенес из разрушенной Трои в этот древний, украшенный заново, отчий дом, чтоб после мук и блаженств неописанных здесь она освежила память детства и юности. Панталида в качестве предводительницы хора. Не торжествуйте, сестры, преждевременно. Умолкните, взглянув на дверь дворцовую. Вы видите, царица возвращается из внутренних покоев быстрой поступью. Царица, в доме что тебя расстроило? Что ты могла найти под отчей кровлю, помимо верных слуг и их приветствия? Так что ж тогда тебя так озадачило и вызвало твое неудовольствие?